Глава третья. «Хочешь сказать, что предатель один из моих солдат?» — обратился к Новику Вереск. «Нет». «Стой, только не вздумай сболтнуть, что недруг скрывается среди членов Совета». «Так и есть», — воскликнул Новик. «Я его ни с кем не спутаю. Вот он». Новик указал на магистра Аниса. «Человека, проповедующего местную религию». «Что?» — вздрогнул старик. «Да что вы его слушаете? Это же унизительно! У этого чужака нет права меня оскорблять! Клевета!» «Я с вами согласен, магистр Анис. Скорее всего, они хотят нас перессорить», — стиснул зубы Вереск. Я тут же активировал диагностический взгляд и взглянул на магистра. Пульс подлетел. По телу струится пот. Но это еще ничего не доказывает. Старик мог просто перенервничать из-за того, что Новик указал именно на него. Но я верю, что мой соратник не ошибся. «Подождите. Слишком рано делать выводы», — прервал спорящих я. «У меня есть возможность проверить, говорит ли правду священник Анис с помощью магии». «Ага, как бы не так», — замотал головой старик. «Может, тебя и признали нашим героем, но все же ты на их стороне. Я не позволю себя околдовать». «Подождите, магистр Анис», — недолго подумав, попросил Вереск. «Вообще-то у нас и вправду нет повода не доверять Ладу. В прошлый раз мы уже допустили такую ошибку и чуть не лишили старейшины. Да, эти люди его союзники. И, само собой, преданность им для него куда важнее, чем наши судьбы. Но все же я больше не хочу подвергать нас опасности из-за обычного недоверия к чужаку». «Недоверие к чужаку?» — вспыхнул магистр. «А мне вы с какого перепугу доверять перестали?» «Командир Вереск, это возмутительно. Я отказываюсь от этой проверки». «А чего это вы так напряглись, преподобный?» — улыбнулся во весь рот Яволод. «Если вам скрывать нечего, то какой смысл отказываться?» «Не смейте разговаривать со мной таким тоном!» — вскипел Анис. «Магистр, успокойтесь», — попросила Лилия. «Я тоже не в восторге от того, что нам приходится иметь дело с чужаками, которые вдобавок ко всему разрушили нашу стену, подвергли всех нас опасности, но я, как и командир Вереск, доверяю Ладу. Он спас жизнь моему мужу, и я этого никогда не забуду». Она перевела взгляд на торговца. «А вы почему молчите, дрог? Уже все, кроме вас, высказали свое мнение». «А мне-то что?» — пожал плечами друг. «Мой интерес к данной теме проснется только в том случае, если вы заключите с чужаками мира, я смогу обсудить с ними вопросы торговли». «Кто о чем?» А друг думает только о деньгах. «Хорошо, хоть на этот раз обошлось без ставок. Я бы не удивился, если бы торговец поставил круглую сумму на то, что магистр Анис нам лжет». «Лад, как будет проходить проверка? Что для этого потребуется?» — спросил Вереск. «Ничего особенного. Я просто положу руку на его запястье», — объяснил я. «Больно не будет. Но если магистр Анис будет лгать, я это почувствую. Скажу вам». «Сомнительный способ», — задумался Вереск. «Значит, нам придется безоговорочно верить каждому твоему слову». «Другого выхода у нас нет», — заключил я и присел рядом с Анисом. Он тут же спрятал руки под стул. «Довольно, магистр. Хватит сопротивляться», — попросил Вереск. «Чем быстрее Лат вас проверит, тем быстрее мы закончим этот совет. Мы так до сих пор ни к чему и не пришли». На Аниса напирали со всех сторон. Ему пришлось дать мне свою руку. Она тряслась. И этот тремор у него точно не от старости. Глаз у меня на такое наметан. Я обратил внимание, что в прошлом у него таких проблем не было. На предыдущем совете он спокойно жестикулировал, а на перу без какого-либо труда поднимал бокал с древесным соком. Этот тремор у него из-за стресса. Чего же магистр так разволновался, если скрывать ему нечего? Пульс 145 ударов в минуту. Частота дыхательных движений 22 в минуту. Повышенное потоотделение. Отлично. Чтение пульса активировалось. Можно приступать? Все присутствующие в зале люди затихли. В комнате звучал только мой голос. «Итак, первый и самый главный вопрос, магистр Анис», — начал я. «Вы действительно выходили за пределы стены, чтобы встретиться с союзником ведьмака?» «Нет, это наглая ложь», — процедил сквозь зубы он. «Верно, наглая ложь. Только лжец тут именно магистр. Система сообщила, что он говорит неправду. Значит, Новик не ошибся. Магия показывает, что магистр Анис с нами нечестен, сообщил остальным я. Ха! Усмехнулся Яволок. Вот так новости. Будто это не было очевидно с самого начала. И что? Вы просто поверите ему на слово? Нет, это какая-то глупость. Так нельзя. Я требую остановиться. Анис попытался выдернуть свою руку, но я крепко сжал его запястье. «Не спешите, магистр, я еще с вами не закончил», — спокойно произнес я. «Второй вопрос. Вам знакомо имя Осьман?» «Первый раз в жизни слышу». «Я имена чужаков не запоминаю», — отрезал он. «И уж тем более не знаю, как зовут сторонников ведьмака». «А лжет? Он действительно знаком с Осьманом?» «Разве я сказал, что этот человек его сторонник?» — улыбнулся я. «Это ведь и так подразумевалось». — поморщился магистр. — Вы уже окрестили меня лжецом. — Зачем продолжаете этот бесполезный допрос? — Уверен, что члены совета хотят услышать ваше признание. — Вы ведь сами сказали, глупо верить мне на слово. — Так, может быть, они поверят вам, если вы признаетесь содеянным? — Я верно служу великому древу. — Мой отец, мой дед и прадед все были магистрами. Мне нечего скрывать, — настаивал Анис. — Вот так, хорошо. Я отвлеку его внимание, поговорю на посторонние темы, нащупаю, где находится грань между ложью и правдой, запутаю магистра, заставлю признаться. Он потеряет бдительность и допустит ошибку. Сейчас он испытывает очень сильный стресс. В такой ситуации трудно сохранять самообладание. «И вы действительно никогда не предавали завета великого древа?» — поинтересовался я. «Никогда!» «Забавно, он ведь не лжет. Скорее всего, потому что сам толком не верит в это чертово древо. А людям проповедуют всякую ересь. Он ведь доказывает, что у него налажен контакт с этим божественным растением. Но я-то знаю, что с ним общаться могу только я. Исключительно за счет наличия языкового модуля системы. И ведь все верно». Он не нарушает никакие заветы, потому что их попросту не существует. Похоже, Анис или его предшественники придумали их, чтобы диктовать людям то, что выгодно магистрам. Далее я решил отдаться интуиции. Почувствовал волну, которой стоит следовать. Еще немного, и я нащупаю слабое место Аниса. «Магистр, у вас есть семья, дети, внуки?» – спросил я. «Какое это имеет отношение к нашему разговору?» – напрягся Анис. Ага. Пульс подскочил еще сильнее. Сердце старика начало пропускать удары. Я таким макаром его и до аритмии доведу. Не хотелось бы. Нам еще нужно многое узнать от этого человека. Ответьте на мой вопрос, потребовал я. У меня дочь и две внучки. Правда, он не лжет. Насколько я знаю, магистрами в вашем поселении могут быть только потомки одной семьи. И все они должны быть мужчинами. Получается, что у вас не осталось наследников. Кто будет новым магистром, когда вас не станет? Продолжил допрос я. Вот оно. Он замер. Замолчал. Пульс продолжал нарастать. Кажется, я догадываюсь, в чем проблема. Мы уже обсуждали этот вопрос на одном из прошлых собраний, взяла слово Лилия. Магистр просил моего мужа, чтобы тот изменил правила наследования этого звания. Лилия! «Это не имеет отношения к делу», — замотал головой Анис. «Он лжет. Похоже, в этом и кроется причина предательства». Я посмотрел магистру в глаза. «Дайте отгадаю. Вы хотели, чтобы старейшина позволил вашей дочери перенять это звание, но он отказал. И вы затаили на него злобу, верно? Не нужно обвинять меня в преступлениях, которые я не совершал». «Нет, это неправда», — запаниковал старик. Он уже выдал себя с потрохами. Магистр раскололся, и все это понимали. Осталось лишь немного дожить. Хорошо, что я подробно изучил местную религию и правила взаимодействия с древом. Теперь не так уж и трудно соединить все части пазла воедино. Позвольте предположить, как я вижу эту ситуацию. Слушайте внимательно, магистр Анис. «Ваша задача ответить, правда это или нет», — произнес я. Вы не захотели, чтобы ваша семья потеряла власть. Но старейшина пошел против вас, и вы решили переметнуться к врагу. Скорее всего, ведьмак предложил вам какую-то плату. И тогда вы отравили Ирекса. Нет. Его губы затряслись. Вот и все, заключил я. Моя магия говорит, что вы лжете. Признайтесь, Анис, у вас нет иного выбора. Погоди, лад. Но ты ведь говорил, что моего мужа никто не травил, подметила Лилия. Ты обнаружил какую-то дрянь в его груди, разве нет? Я долго думал об этом, госпожа Лилия, и теперь понимаю, что в этой истории не хватает еще одной детали, принялся объяснять я. Опухоль в груди старейшины возникла из-за отравления, из-за высоких доз сока, добытого из великого древа. Ведь этот продукт раздает именно магистр. Только ему дозволено распределять дары древа. Скорее всего, ведьмак подсказал ему, какая доза вызовет развитие недуга. Именно по вине магистра возникла раковая опухоль. Он хотел отомстить, переметнуться к невзору. «Советую вам быстрее придумать ответ, Анис», — нахмурился Вереск. «Можете спорить сколько угодно, но лад меня убедил. Если продолжите отмалчиваться, я срублю вам голову. Такой вариант вас устраивает? Или, может, мне стоит наведаться к вашей семье?» «Командир, не горячитесь», — попросила Лилия. «Ладно». «Ладно, черт вас всех раздери!» — завопил Анис. По щекам старика побежали слезы. «Довольно! Мальчишка все правильно понял. Это сделал я, но...» «Ах ты, ублюдок!» — взревел Вереск и тут же выскочил из-за стола. «Стойте!» «Не надо устраивать самосуд! Вы допускаете ошибку!» — прокричал Анис. «Я могу рассказать вам все. Могу поведать, что планирует ведьмак. Даю слово, только не убивайте меня!» «И чего же стоит твое слово?» — фыркнул Вереск. «Лживый подонок! Как давно ты служишь невзору? Сколько лет?» «Не знаю, как остальные», — командир окинул взглядом присутствующих. «Но я собираюсь казнить его здесь и сейчас». «Плохая идея», — неожиданно заговорил Яволод. «Возможно, это прозвучит странно, но старикан прав. Вы все еще можете получить преимущество в борьбе с ведьмаком, если магистр расскажет все от начала и до конца». «А тебя никто не спрашивал», — огрызнулся Вереск. «Советую прислушаться к Яволоду», — произнес я. «Понимаю, что вы видите в нем врага, но он очень опытный воин и хороший стратег. Правда, ведьмак умудрился обмануть даже его». «Стоп! Как же я сразу не догадался!» «Друзья, с китайцем и местным жителем нет смысла ссориться», — заявил я. «Да, Яволод и мои соратники взорвали стену. Но ими манипулировали. Грубо говоря, причиной нашей стычки является тот же невзор». «Что ты имеешь в виду?» — чуть ли не хором спросили Вереск и Яволод. «По какой-то причине ему нужно пробраться через ваши стены». «Но в одиночку он этим заниматься не хочет», — подметил я. «Скорее всего, он специально показал Новику и Круку встречу магистра Аниса и Османа. Заставил скитальцев думать, что люди за стеной враги». «Хочешь сказать, он просто стравил нас?» — удивился Вереск. «Да. Решил ослабить обе стороны, которые ему мешают. А теперь, когда в стене зияет дыра, он может наслать сюда своих монстров. Помните, что сказал старейшина, когда очнулся? Он сказал, что готовится большое кровопролитие. Сказал, что я могу его предотвратить», — рассуждал я. «Именно этим я сейчас и занимаюсь. Мы можем отбросить в сторону разногласия и объединиться. Либо бьемся вместе, либо умрем порознь». «Мальчик прав», — прошептал магистр Анис. «Простите меня, если можете. Мной овладел гнев, а потом я натворил столько делов, что пути назад уже не было. Лад говорит правду. Невзор хочет проникнуть сюда. Ему зачем-то нужно наше великое древо. Проклятие! Что-то мне подсказывает, будто встреча древнего друида и вездесущего ведьмака точно ни к чему хорошему не приведет». «Значит так, братцы...» Яволод хлопнул ладонями по столу. «Пока мы тут с вами болтаем, мои люди служат чертовой затычкой в вашей стене. Я не хочу жертвовать ими, когда придут монстры. Нужно продумать план действий. Лад прав. Либо мы бьемся бок о бок, либо дружно роем себе могилы. Какой вариант вам больше нравится?» «Мой муж еще слаб», — взяла слово Лилия. «Он не сможет командовать. Нужно увести его вглубь, подальше от бреши в стене». «Этим и займитесь», — кивнул Вереск. а мы с Яволодом займемся подготовкой к предстоящей схватке. — О! Выходит, вы все-таки согласны на сотрудничество? — развел руками Яволод. — В таком случае, будьте любезны, попросите своих солдат убрать долбанные копья от моих боков, а то мне что-то некомфортно. — Уберите оружие, — скомандовал Вереск. — И передайте остальным, чтобы не трогали других скитальцев. А бывшего магистра Аниса отведите за решетку. Я допрошу его чуть позже. Главное дело сделано. Если бы у меня не вышло помирить местных со скитальцами, на победу можно было бы даже не рассчитывать. А теперь у нас есть шанс. Ведьмак хочет избавиться от всех проблем одним махом. Он хочет убить скитальцев, потому что мы вплотную подобрались к его землям. А это государство мешает ему пробраться к великому древу. Возможно, ведьмак что-то знает. Догадывается, что под древом скрывается древний друид. Зачем он ему нужен? Хороший вопрос. Но ответ на него мы получим не скоро. Анису, очевидно, ничего об этом не рассказывали. Поток моих мыслей прервался. Мою голову пронзила острая боль. Зрение затуманилось. Внимание! Обнаружен аномальный рост аневризмы. Рекомендуется как можно скорее приступить к лечению недуга. Плохо. Счет пошел на часы. Друид ждет, что я помогу ему покинуть эти края. Готовится убить меня за неповиновение. Но я не могу произнести ни слова. Он может услышать, как я рассказываю людям правду. И тогда аневризма взорвется еще раньше. А ведь никто даже не подозревает, что врагов у нас несколько. Нам угрожает не только ведьмак и его армия монстров. В этих стенах скрывается куда более могущественное существо. Безумный древний маг. И я понятия не имею, что входит в его планы. Стоп, точно! Мне незачем говорить со старейшиной. Мне незачем рассказывать местным правду. Я могу поступить иначе. Есть другой вариант, как доложить совету правду. Прежде чем мы разойдемся, заговорил я, мне нужна бумага и перо. Я должен расписать для вас слабые места ведьмака. «Слабые места?» — удивился я, Волод. «А ты откуда про них знаешь?» «Это очень важно. Сделайте, как я говорю», — настоял я. Разумеется, я солгал. У меня созрел отличный план. Кажется, друид временно потерял со мной связь сразу же после того, как скитальцы подорвали стены. Это его ослабило. Но я не могу рисковать. Обитатель Великого Древа прекрасно понимает, что я говорю, потому что слушает меня через мой же языковой модуль. Но текст он понимать не должен. Я расписал всю правду о Великом Древе, уточнив в тексте, что не могу говорить о нем напрямую. Мое сообщение прочли все, кто присутствовал на совете. Теперь они уже не сомневаются в моих словах. Я в очередной раз доказал, что мне можно доверять. — Здорово же ты влип, Лад! — хмыкнул Яволод. — Кстати, он же... — Нет. Вашу речь он не понимает, — добавил сообщение я. — Отлично! — улыбнулся лидер скитальцев. — В таком случае, перед подготовкой к предстоящей битве у нас намечается еще одно дело. Я сразу почувствовал, что в твоей башке сидит какая-то дрянь, созданная магией жизни. А я, как ты знаешь, тоже владею подобными способностями. Яволод хрустнул пальцами. — Ну что, ученик? — Кажется, мне придется покопаться в твоем черепе. — И да, это будет до ужаса больно.